Глава третья. Зарычала серая волчица, подняв хвост торчком. Она и напугана, и возбуждена, и в полном шоке от творившегося хаоса. По дороге сквозь туман мчалось полчище моих старых роботов, даже тех, кто не входил в серию и не имел номера. Их прикрывали мобильные и ловкие тип-5. Чуть ранее по этой дороге шла армия жуков, а теперь идем мы. Грасс-офицер, конечно же, дураком не был, поэтому защитил подходы к себе. Но он явно не ожидал, что к нему подберутся со спины, тем более, что его внимание было отвлечено на кинжал. Сейчас девчата делают вид, что атакуют офицера, а Ларри головой отвечает за их безопасность, в случае чего телепортирует их. Я останусь без кинжала. Но главное — это люди. «Пользователь, не зевайте!» Окрикнул меня Ларри. «Не зеваю, все вижу!» Надо мной пролетел сгусток плазмы. И вообще, у меня над головой летит рой глаз. Они все видят. Поэтому и я все вижу. Разве что Вася не видит и поэтому нервничает. Со всех сторон на нас прут жуки, но небольшими группами. И мои тип-5 могут идти, поворачивая корпус в любую сторону и стрелять на ходу. Поэтому враг тут же получает мощный отпор. Разве что воины и пехотинцы ГРАС были слишком крепкими для тип-5. Но тут главное — лишить жуков их оружия. Видимость из-за тумана здесь примерно 100 с лишним метров, что считается довольно большой дистанцией. Поэтому я успеваю реагировать на несущиеся на меня снаряды. Но Ларри готов забрать нас в любую секунду. Василиса же в облике серого волка несется по дороге. А я, прижавшись к ней всем телом, пощипывал бока, указывая, куда нужно бежать. Иногда говорил в микрофон шлема, и пусть тут шумно, но в ушах волчицы был наушник, так что с этим проблем не было. Проблемы были лишь с жуками. Они сразу поняли, кто главный враг, и почти игнорируя роботов, стреляли по нам. «Пролетит мимо, не реагируй», — сказал я Вася, кинув взгляд на сгусток кислоты. «Рар!» — рыкнула волчица. Ей тяжело было реагировать. Хотелось отскочить или ускориться. Все же инстинкты работают у нее как надо, ведь это я вижу, что снаряд промахнется, а она — нет. Поэтому волчьи инстинкты и ревут. И он промахнулся. Как и множество других сгустков. Впереди из тумана выскочили три воина. Они только собрались стрелять по нам, как холодильник, слева и справа от нас, открыли огонь. Два воина тут же лишились своих плазменных винтовок, но лишь один успел отбросить ее. А вот вторая взорвалась, лишив инсектоида рук и оплавив лицо. Третий же споткнулся из-за ранения ноги и упал. Всех их, конечно же, добили. Вот только эти жуки частично заблокировали нам дорогу. Мои старые роботы не очень маневрены, но подбежавшие стражи, которые тут самые быстрые, начали попросту выпинывать трупы с дороги. А там и Вася бочком толкнула одного из воинов. Мы побежали дальше. А где-то вдали что-то взрывалось. Артиллерия, ракеты и военная техника били по жукам. Да и, уверен, минные поля тоже имеются. Но неважно, потому что мы прибыли. Офицер был удивлен тому, что мы все же прорвались, но особого внимания не обратил, так как знает, что его броню нам не преодолеть. Для этого нам нужно тяжелое оружие, а он, я уверен, уже с ног до головы смог нас изучить. Разве что опасается, что кто-то из нас может быть сильным одаренным. Но десятки пехотинцев уже стояли непреодолимой для нас стеной. Они вскинули плазменные биологические винтовки и открыли по нам шквальный огонь. В ответ начали стрелять холодильники и стражи. С одной стороны плазма, с другой пули. Мои роботы массово уничтожались этой плазмой, и даже металлическая защита не помогала стражам. А холодильники так и вовсе были беззащитны. Сгустки плазмы прожигали их почти насквозь, а порой и детонировали коробы с боеприпасами. В таких случаях у холодильников отрывало сразу большие куски корпуса. Вот только мои холодильники до жути примитивны. Там почти нет электроники, а механика очень простая, поэтому нужно постараться, чтобы их уничтожить. Наша орда наступала на пехотинцев, а те один за другим лишались оружия. И тут из тумана выскочили носороги. Монстры были 4 метра в высоту и 10 в длину. У них бронированная голова с рогом, не менее крепкий панцирь на теле, а также маленькие глаза, которые тяжело повредить. Они ворвались в толпу моих роботов, проносясь через них, как горячий нож сквозь масло. Роботы же разъезжались в разные стороны, дабы не попасться им на пути. Кроме тип-4. Это были канистры на колесах и небольшими устройствами для выпуска пламени. Роботы были метр в высоту и полметра в диаметре, и они еще ни разу за это сражение не выстрелили, потому что топливо внутри них не для этого. Тип-4 оказались на пути чудовищ и взорвались. Желтое химическое пламя окатило гигантов, поджигая их тела и хитин. Носороги запищали от невыносимой боли и начали бесноваться, но нам на них уже было плевать. Это химическое пламя, особая разработка НОР, которая довольно рано потеряла актуальность, ведь запасы топлива на НОР быстро закончились. Но зато оно помогло отсрочить неизбежное. Так что носороги сейчас догорят и умрут. А мы уже приближались. Стражи, которых осталось всего 9, окружали офицера, а тип-2 пытались что-то сделать с пехотинцами. Но те, лишившись всего оружия, уже мчались в ближний бой, а когда добежали, начали рвать роботов на части. Пехотинцы были тяжело бронированы, так как носили хитиновую броню, выращенную отдельно от них самих. Эта броня была покрыта острыми ядовитыми шипами, и уязвимых мест у жука почти не было. Даже глаза были защищены крепким шлемом. А еще они крупнее воинов и являются настоящим кошмаром для людей. Лишь тяжелое вооружение способно уничтожить этих тварей, а его у нас нет. Так что роботы старались лишь задержать чудовищ. Один из пехотинцев, сломав стража и 2 холодильника, увидел несущуюся на него бочку. Затем произошел взрыв, и все вокруг было объято пламенем. Тип-4 специально ехали позади всех и появились лишь когда у пехотинцев было выбито все оружие. И тут офицеру пришлось отвлечься. Прикрываясь щитами, он начал стрелять по бочкам, уничтожая одну за другой. Зря ты отвлекся. Выйдя из активного камуфляжа, я метнул в офицера шар, внутри которого была та же смесь из топлива и химии. А потом еще и еще. Они появлялись в моих руках один за другим, и противник вспыхнул да запищал. В этот момент ко мне подбежала Василиса, которая отвлекала противников, и я вскочил на нее. Пехотинцы уже сошли с ума и понеслись нас убивать. Вот только догнать волка? Нет уж, это им не под силу. Да и зря они это сделали. Ведь подоспели оставшиеся тип-4. Пехотинцы тут же бросились на перехват. Но парочка роботов прорвалась до офицера. И пусть пылающий монстр уже вряд ли выживет, но не хотелось рисковать. 2 бочка робота взорвались, накрывая чудовище желтым пламенем. А мы на всей скорости рванули к кинжалу. От моей армии уже почти ничего не осталось. Да и ее уже догнали жуки, преследующие нас. Серая волчица же неслась к кинжалу, который уже отступил. И выскочив из тумана, мы смогли оценить, как постарались девчата с Ларри. Почти 1000 воинов была разбросана на землю, а впереди стоял потрепанный робот. Он уже садился на землю, и мы практически влетели внутрь, ведь позади из тумана за нами мчалась целая орда жуков. Оказавшись внутри, Вася рухнула на пол, тяжело дыша, не меняя облик на человеческий. А я кинулся в кресло пилота. Нина, которая ранее была пилотом, уже вернулась на свое кресло, а Ларри разворачивал робота и уводил его от врага. «Герцог Кузнецов вызывает командующего обороной. Вражеский командир уничтожен. Повторяю, вражеский командир уничтожен. Однако нас преследует крупный отряд врага. Прошу артиллерийской поддержки. Мы немного взбесили жуков». «Вот почему жуки начали странно себя вести. Принято! Ожидайте!» Мы услышали приглушенную ругань, подгоняющую людей в оперативном штабе. «Вижу вас. Продержитесь минуту. Сейчас накроем квадрат. Высылаю маршрут. Удачи!» Ларри уже выслал им наши координаты и сигнал, подключив к общей карте боевых действий. Мы тоже получили доступ к позициям войск. И я вижу, что здесь собрали внушительные силы. Похоже, подкрепление из Свердловской и Тюменской областей подоспело вовремя. Но я снова отвлекся. Жуки и не собирались сдаваться, продолжая преследование. Даже носороги подоспели. Но мы тепло встретили их. Боковые турели стреляли по их ногам, которые являлись слабым местом данных монстров. Твари одна за другой падали, а пехотинцы и воины, которых не сосчитать, мучались за нами плотной толпой. Они, словно ковер, закрыли собою заснеженную землю. «Пользователь, армейские выстрелили слишком рано. Нас накроют вместе с ГРАС». «Мрах! Забирай нас!» Миг, и мы оказались в космосе. Василиса тут же выпучила глаза и, виляя хвостом, заозиралась. «Что происходит?» — спросила Нина. «Или ошибка, или специально, но...» Я резко замолчал, так как, закрыв вид на Землю, появилось изображение того, как на кинжал и жуков обрушились кассетные боеприпасы. Вот только, по идее, оно должно было накрыть лишь жуков. А накрыло пустую Землю, которая была чуть дальше, кинжал и лишь часть жуков. Когда вызываешь огонь на себя, ты должен понимать, что такое может произойти. Особенно учитывая человеческий фактор, тем более в таком хаосе. «Нет, кинжальчик мой!» Евгения с трудом держалась, смотря как наш ТРБ-02 накрывает волна за волной снарядов. Я переключился на один из уцелевших дронов, и вид со стороны был еще хуже. Правда, затем и жуков как следует накрыло. Не менее тысячи, а может и все 3000 тварей повредило и разорвало. Но кинжал... До боли в сердце обидно. И я это так не оставлю. Все же велик шанс, что это происки того же Железнякова. А может и губернатор мстит. Первые снаряды летели ведь точно на нас. И вот один из глаз подлетел к тому, что осталось от кинжала. И Женя, не выдержав, разревелась. Ее слезы, оказавшись в невесомости, начали разлетаться. «Жень, мы построим новый кинжал. Он будет куда лучше, мощнее, и ты будешь принимать в этом непосредственное участие». «Правда?» — шмыгая носом, спросила девушка, на что я изобразил лучшую улыбку, что видел по телевизору. «Правда. А теперь... Вась, пошли. Поизображаем из себя раненых». «Рр!» Волчица, которая махала лапами и не могла ничего сделать в невесомости, с недоумением посмотрела на меня. А пару минут спустя мы оказались в корпусе кинжала. Я посмотрел на глаз, парящий рядом, и начал выбираться из этой груды обломков. Все же крепкая машина этот кинжал. Крыша, а также правый бок существенно повреждены. Их покорежило, пробило в сотнях мест и частично вырвало. Внутри же почти ничего целого. Руки пушки и полторы ноги нет. Машина уничтожена. Глаз облетел меня, фиксируя повреждения, включая обломки, вонзившиеся в тело. Они были мною вонзены же, но так, чтобы не нанести существенных повреждений. Да и не глубоко. С Васей было проще. Серую волчицу я просто обмазал кровью, там из-за шерсти все равно не видно ран. «Вот так стреляют наши артиллеристы», — сказал я на телефон, сперва засняв скулящую волчицу, а потом и кинжал. Затем забрался на него и показал вспаханную землю далеко впереди. Ну и про жуков не забыл. Хорошо, что я предполагал такой вариант и смог защититься. Убрав телефон, выдернул из себя все осколки, а затем забинтовал Василису. Для вида, конечно же. И самое главное — энергия. Здесь огромное количество умирающих тварей, так что я начал вытягивать из них энергию в аккумуляторы и посылать на орбиту. Мне нужно много, невероятно много энергии. И оно даже важнее кинжала. А этой энергии здесь столько, что просто словами не описать. Некоторых жуков я расстреливал из автомата, ибо они еще могли шевелиться. Кого-то бил током, но работа шла. 100, 1000, 5000. И лист 1000 жуков. И впереди их было еще очень много. Детали с кинжала я не трогал и не переносил. Сейчас чистая энергия была важнее ресурсов. У нас уже была построена лаборатория, где на основе энергии и других элементов синтезировались новые, несуществующие на Земле материалы. Потом объясню, для чего это. Работа продолжалась, но до тех пор, пока сюда не примчались скорая помощь и два броневика. «Герцог?» — спросил удивленный командир отряда из двух десятков солдат. «Герцог?» — ответил ему, продолжая заполнять аккумулятор. Рядом стояла волчица и рычала. «Мы приехали спасать вас. Помощь требуется?» «Нет, можете уезжать. Я сейчас тоже уеду». Кинув на него взгляд, вернулся к работе. «Понял». Вскоре они уехали, а я отправил Василису подальше. Вдруг еще раз ударят по нам. А затем раздался грохот. «Но нет». Это не по нам били. Просто аэростаты ГРАС вылетели из тумана и начали разлетаться в разные стороны. Но их уже ждали боевые вертолеты, которые попросту перестреляли аэростаты без каких-либо проблем. Все же шары не способны ответить. Я же продолжал заниматься добычей, а затем приехали грузовики с кранами и строители в экзоскелетах. «Черт!» — Львов, который их сопровождал, выругался, глядя на кинжал. «Это они специально или просто не повезло?» «Узнаем!» — ответил ему. Я обратился к рабочим, которых было два десятка. Но лишь половина из них в экзоскелетах. Нужно все аккуратно забрать, чтобы я как можно быстрее починил его. Поэтому поторопитесь. «Слышали, герцога? За работу!» — скомандовал прораб рабочим. И принялся организовывать рабочий процесс. А люди начали собирать детали кинжала и погружать на специальный транспорт. Управились на удивление быстро. Они уехали, а я поехал в броневике Львова. Заодно и выслушал от него доклад. «К счастью, обошлось без жертв, и ни один жук не проник на нашу территорию. Эти ваши дроны существенно облегчают работы», — отчитывался Мирослав Львович. Жуки не могли не послать отряды в герцогство, но мы все же не настолько беззащитны, какими я нас выставлял. Аристократы имели легкую бронетехнику и гвардейцев, да и сами аристократы, в том числе Мирослав, далеко не слабаки. «Для того они и были созданы. А что с основной битвой?» «Подходит к концу. Когда их командир был вами уничтожен, большая часть жуков попросту застыла, но были те, кто направился в другую сторону или и вовсе развернулся назад. В этот момент наши пошли в контрнаступление, однако постепенно жуки пришли в себя, но уже было поздно». Львов шибко не вдавался в подробности, но главное, что жуков отбросили без существенных потерь с нашей стороны. Так что теперь вновь возобновится ремонт пятой крепости. «Надеюсь». Некоторое время спустя мы остановились. Я покинул машину и ушел в лес, а вернулся уже с девчатами. Львов не стал задавать лишних вопросов, и мы поехали дальше. А приехав в резиденцию, мы разошлись по комнатам, приняли душ и просто отдыхали. По крайней мере, я лег в кровать и ни о чем не думал. Просто отдыхал. Правда, лишь до тех пор, пока ко мне не прокралась Василиса. Она думала, я ее не замечу, и я делал вид, что так и есть. Но, глядя на хвост и уши, торчащие из-за кровати, не выдержал и рассмеялся. А эта с обиженной мордочкой забралась в кровать и укусила меня за плечо. «Так ты все-таки расскажешь, что это было? Космос, невесомость, телепортация?» Она требовательно смотрела на меня, но я вытянул руку и начал чесать за волчьим ушком, и Вася растаяла. Подтянув ее к себе, крепко схватил и уснул. Оперативный штаб. Некоторое время назад. Оперативный штаб, созданный наспех, представлял собой множество армейских палаток, забитых оборудованием и проводами. Всюду стоял различный штабной транспорт с радарами и антеннами, а также метались из стороны в сторону суетящиеся люди. Все же армия обороны собиралась буквально по лоскуту, поэтому здесь и царит хаос. И вот в одну из палаток и ворвался немолодой офицер. Но, несмотря на возраст и седину, мужчина был крепок и суров на вид, а его левая половина лица представляла собою один жуткий шрам с киберпротезом вместо глаза. И мужчина был зол, очень зол. «Вы что, придурки, наделали? Герцога вместе с жуками накрыли!» — прорычал он, водя взглядом по десятку мужчин, сидящих за специальными армейскими компьютерами. Пять вдоль левой стены и пять вдоль правой. Эти компьютеры представляли собой массивные чемоданы, которые раскладывались в стол с большим экраном, клавиатурой и различными приспособлениями. «Генерал, это случайность», — ответил один из наводчиков. Именно эта десятка отвечала за цели наведения 2-го артиллерийского дивизиона. Он и накрыл герцога. «Сука, случайность!» — рявкнул генерал. И, подойдя к тому, ударил ладонью по голове, сбрасывая со стула. «Всех тварей загноблю! Под трибунал каждого!» Люди начали бледнеть от страха. «Вы не имеете права! Я буду жаловаться!» — провизжал парень, державшийся за ушибленную голову. «Он!» — рявкнув, спросил генерал, и остальные молча закивали. «И только он! Сразу говорите, иначе все под трибунал пойдете за компанию!» Тут же 8 рук указали на другого человека. Он был постарше и являлся командиром этой группы. Сейчас мужчина стремительно бледнел. «Врете? Я ведь ничего не сделал!» — прикричал тот. Геннадий подзывал его к себе и консультировался», — сказал кто-то. А миг спустя бледнеющий командир оказался на земле и был прижат ногой. «Я вас, сука, загноблю! Герцога погубить! Тем более после того, как он вражеского командира уничтожил и наши шкуры спас! А вы, суки!» Генерал прорычал от невыносимой ярости. И в этот момент в палатку ворвалась военная полиция. «Забирайте! И глаз с них не спускайте!» Подчиняясь приказу генерала, бойцы надели наручники на двух солдат и утащили, игнорируя их крики и попытки сопротивления. Резиденция герцога Кузнецова. На следующий день. В гараже было шумно. Люди, толком не успев освоиться здесь, уже вовсю работали. В правой части гаража стояли три раскрученных БТРа и два почти подчиненных. А в левой — гора металлолома, которая представляла собой шагающих роботов, которые познакомились с носорогами и плевунами. Я вчера подсуетился и направил Анастасию с бабулей, чтобы они скупили поврежденную технику. Восстанавливать там особо нечего, поэтому покупал я по цене металлолома, но зато избавлял армию и аристократов от проблем утилизации и вывоза этого добра. Так-то вокруг гаража лежит еще больше этого хлама. Но там в основном различная колесная и гусеничная техника. Точнее, то, что от нее осталось. Раз нам ничего не продают, то мы просто сделаем сами. А пока у нас готовится промышленная база, мы сделаем, как это принято у русских. А именно, собрать все из того, что есть под рукой. И я даже как-то читал, что лет 80 с лишним назад русские из стиральных машин и микроволновок собирали баллистические ракеты. Не совсем представляю, как это возможно, но раз тогда смогли, то и под моим руководством смогут собрать несколько шагающих машин. «Да аккуратнее, не мешки с песком тащите!» Ругалась Евгения на двух мужчин в рабочих экзоскелетах. Один из них что-то выронил из рук, и раздался звенящий грохот. Подойдя ближе, увидел подвешенный кинжал. Вокруг него установлены особые леса, и сейчас от боевой машины остался практически один скелет. «Как успехи?» — спросил у Жени, и та обернулась. На девушке был рабочий синий комбинезон, измазанный в масле. Да и сама Евгения испачкалась в нем. Волосы скручены и спрятаны под каской. Тут у всех каски. Даже мне вручили, мол, техника безопасности. «Все отлично!» — заулыбалась она. «Так, слегка подгоняю и ругаю. Но в целом тут собралась команда первоклассных специалистов». «Хорошо. А чертежи смотрела?» «Да». «И это будет бомба! Точнее, кинжал!» Глаза Евгении сияли от восторга и предвкушения. Ха, еще бы! Пока нас не было, бабуля откуда-то достала полную техническую документацию на всю продукцию Кузнецовых. Шагающие танки, разведчики, тяжелая военная техника для зоны и многое-многое другое. Пусть все оно уже существенно устарело, но все же Кузнецовы обладали особым видением техники для зоны. Что, к слову, неудивительно. Ведь они регулярно совершали вылазки и самолично пробовали в деле свои разработки. В моей базе данных была вся техника Пятой крепости, а теперь еще и вся техника Кузнецовых, включая кинжал. Да, оказывается, и кинжал, и зажигалка — это продукция Кузнецовых. Впрочем, почти вся техника Пятых — это продукция моего рода. Но популярностью, конечно же, пользовались не уникальные решения, как зажигалка, а более простое, дешевое и практичное. Я это к тому, что проанализировав все это, мы с Ларри разработали усовершенствованную версию кинжала. Назвали мы его «Клинок». Он будет немного больше, но вес не сильно изменится, так как сейчас на моем металлургическом комбинате уже начали производить новый вид стали. Ну, как новый? Для землян — да, новый. Для нор же это давно устаревшая сталь. Ее называли кислотная сталь, но это лишь народное название. Официальное, сложное, с множеством букв и цифр. У землян с этим все сложно. Следуя из названия, кислотная сталь устойчива к кислоте ГРАС. Не на 100%, конечно же. Такого не бывает. Но если, к примеру, по листу армированной стали выстрелит аванпост ГРАС, то хватит пары плевков, чтобы прожечь ее. А кислотная сталь выдержит 10 и более плевков. Технология уже запатентована, и если кто-то украдет ее, я их засужу. В царстве тот, кто пакостит ВПК, неизбежно умирает. И весьма быстро. К такому человеку домой придут опричники и заберут его для разговора. И неважно, губернатор ты или герцог. К сожалению, с Кузнецовыми все иначе. Если некому просить о помощи, то никто и не поможет. Ладно, теперь осталась самая малость. Успеть построить клинок быстрее, чем враги придут нас убивать».